«Видев царь Петр, як от святые иконы Богоматерни, благодатью Божией содеваются многие чудеса, приемлет ее в путеводительницу воинству своему, и в день брани насвеев, в щит и покров, и победив до конца врага помощью Богоматери, тем камень совершенный в основании нового царства еще града положи, икону же твою чудную, яко освящение, яко щит и ограждение, в сердце града постави, сего ради вопием причистей». Радуйся, жилище и доме Христа Бога нашего, радуйся, вместилище неизреченного славы, радуйся, граде одушевленный призна царствующий, радуйся, палата преукрашенная, радуйся, радуйся, града предместий, радуйся, непобедимая, христиан, ведохранилище и преграние, радуйся, церкви православные похвалу, радуйся, русской земли утверждение, радуйся, христолюбивого воинства помощницы, радуйся, врагу подаление, радуйся, ответ избавление, радуйся, матерними твоими щедротами всех посещающая, радуйся, заступница усердная, рода христиан.